вновь растаял туман. Словно дым сигареты, сняв с заплаканных окон узоры тоски. Скоро будет весна, уж по всем по приметам, и опять побегут, зажурчат ручейки, и разлуку, и боль, и случайную радость, и не сбывшихся ворох надежд брошу к тем ручейкам. Лишь тепло твоих рук я возьму, и пьянящую сладость этой глупой мечты и отправлюсь к твоим берегам. Лишь тепло твоих рук я возьму, и пьянящую сладость этой глупой мечты и отправлюсь к твоим берегам. Может, снова найду, ведь судьбой мы квиты, то разбитое счастье, что выронил где-то из рук. До тех пор я живу, пока вера в душе не убита, хоть звучит уж давно в ней струны оборвавшийся звук. И пускай я грешил, да и жил я бродягой, не кори же за то, что минуло за давностью лет. На задворках души лишь осталась казенной бумагой пережитая боль, та, которой давно уже нет. А по небу вверху, словно листья, гонимые ветром, прошлой жизни туман все летит, разрываясь в куски. Скоро будет весна, а за ней долгожданное лето, и к зеленым морям побегут, зажурчат ручейки. Скоро будет весна, а за ней долгожданное лето, и к далеким морям побегут, зажурчат ручейки. И разлуку, и боль, и случайную радость, и не сбывшихся ворох надежд брошу к тем ручейкам. Лишь тепло твоих рук я возьму, и пьянящую сладость этой глупой мечты и отправлюсь к твоим берегам. Лишь тепло твоих рук я возьму, и пьянящую сладость этой глупой мечты и отправлюсь к твоим берегам. Лишь тепло твоих рук я возьму, и пьянящую сладость этой глупой мечты и отправлюсь к твоим берегам.